Вопрос. Почему же евангелисты допустили искажения? Ведь им помогал Дух Святой. Ответ. Незнание великого таинства Святого Духа повлекло множество грубых ошибок у многочисленных толкователей Слова Божьего. И особенно эти ошибки достигнут дикой черты в последние времена. Необходимо постичь разницу между помощью Святого Духа и тем, чем увлекаются ныне многие несчастные. Взяв авторучку, кладут руку на бумагу, и рука самопроизвольно начинает писать под воздействием чьей-то воли. Влияние Святого Духа не есть нашептывание в ухо того, что необходимо написать, иначе потребовалось бы только одно Евангелие, кое имело бы суть всех четырех, и никаких искажений бы не возникло. Но вы не роботы, вам дана великая свобода творчества. Сие есть великая слава Отца вашего Небесного. Чада Божии, кои призваны были описать свершение, изначально не имели намерения сотворить сего, но они впитали увиденное и услышанное и сохранили сие наиболее полно в сознании своем. И только лишь однажды, когда наступило благоприятное время для исполнения сего, Святой Дух возбудил душу и сознание чад сих. Он лишь поддерживал в них неиссякаемый порыв творить сей труд, помогая воскрешать в памяти запечатляемое. Но со времени Вознесения прошло уже много лет, и в памяти учеников сохранилось крайне мало. Ну и, конечно же, чисто человеческие качества, горячо верующего, пробуждали в учениках стремление возвысить и без того недосягаемое в описываемом свершении, где ошибки неизменно просачивались. Наиболее близким к истине было Евангелие от Иоанна. Но произошло так, что Иоанн написал три свитка, а за долгое время его жития два из них истлели. После ухода Иоанна из жития плоти восстанавливал утраченное его ученик, молодой мальчик Ираклий, воскрешая в памяти то, что ему рассказывал его учитель. Посему многие истины утратились. И именно по этой причине ваши исследователи считают, что четвертое Евангелие написано слишком поздно и не могло принадлежать перу ученика.